«Да, я хочу, чтобы ты купил мне это», — воскликнул директор, протягивая через стол ту чужеродную бумажку, что изучал до этого. «Минус 3 на левый, минус 2 на правый, астигматизм 0,75, не перепутай». Гарри наконец отбился от вопросов тетушки и, облегченно вздохнув, закрылся в чулане. Это оказалось даже интересно. Не то, чтобы все прошло, как по нотам, но он впервые почти не боялся и даже чувствовал себя в какой-то степени хозяином положения. Вроде бы вопросы задавала она, но он чувствовал, что вполне способен направить разговор, куда ему нужно. Дважды, когда она готова была сорваться, он перевел разговор на соседей, и она выплеснула свое раздражение, пропесочивая их. Мальчику пришлось выслушать довольно длинную тираду о том, что у миссис Смит у самой проблемы с детьми, чтобы обсуждать, как соседи одевают своих, что их дочь встречалась с каким-то иммигрантом и чуть не укатила с ним в одну из мусульманских стран, а сын уехал учиться в Польшу, ибо поступить в более-менее приличное учебное заведение в Британии был не в состоянии. В другой раз Гарри бы это только раздражало, но теперь он еле сдерживал улыбку. Он уже обдумывал, как же подтолкнуть родственницу к концу разговора, не переключив обратно на расспросы, как вдруг его неожиданно спас телефонный звонок. «Да, Вернон, это я. А кого ты ожидал услышать? Опоздаешь? Шиномонтаж? Нет, я все поняла». И она со злостью хлопнула трубкой. «Шиномонтаж, это теперь так называется. А ты куда это собрался? Есть будем все вместе, когда все соберутся. Тогда, можно я пока погуляю, тетя?» Гарри не терпелось отправить письмо. «Ты достаточно уже сегодня нагулялся», — зло отрезала она, кинув взгляд на его исцарапанное лицо. «Идем, это надо обработать». «Хорошо, тетя», — согласился он и, мужественно выдержав всю экзекуцию, то ли ему так казалось, то ли действительно царапины и ушибы без лаки болели гораздо сильней, закрылся у себя, пока она не придумала ему какого-нибудь дела. «Придется письмо отправлять ночью, когда Дурсли улягутся, лишь бы оно было не авиа, надо на него хотя бы посмотреть». Он извлек из кармана довольно измятый конверт и попытался его расправить, все же письмо изрядно пострадало в схватке со взбесившейся птицей. Какая странно плотная бумага. А это что? Пальцы наткнулись на что-то твердое, и Гарри с удивлением обнаружил маленькую сургучную печать. Вот это да. Наверное, письмо очень важное, он еще никогда не видел такого. Кому же оно? Мальчик повернул письмо, и сердце у него упало, на конверте не было марки. Значит, оно для курьерской доставки, и, скорее всего, действительно срочное. Но, что самое скверное, на нем не было адреса. Немного левее и выше от центра конверта ярко-красными чернилами было написано имя получателя, из которого ему удалось прочесть только первую большую букву «А». Другие буквы расползались, он привычно потянулся за очками, и только сейчас вспомнил, что их у него больше не было, но он же только недавно мог обходиться без них. А теперь не только буквы, но все предметы в освещенном слабой электрической лампочкой чулане стали понемногу расплываться. Ну, конечно, зрение исправилось благодаря Лаки, но теперь Лаки ушел, и, как ни досадно, все стало постепенно возвращаться. И что теперь делать? О, линзы! Может быть, повезет, и они подойдут? Но он даже не спросил, как ими пользоваться, и инструкцию отдал сове. Так бы можно было хотя бы тетю попросить ее прочесть. Она бы ругалась, конечно, но все же прочла. А что теперь? Ладно, если зрение будет падать и дальше, решил он, тогда все же попробую их как-то надеть. Сейчас еще терпимо, а потом придет Лаки, и все станет прекрасно. Только бы он успел вернуться до школы, а то даже не хочется думать, какие могут начаться проблемы. Наконец-то письмо от директора. «А то я уже вся извелась». Миссис Фиг почти сорвала привязанное послание с совиной лапой и машинально сунула птице кусок кошачьего корма. «Надеюсь, Дамблдор разобрался с безумием Наземникуса. Не иначе как горячка таки одолела этого остолопа, еще бы, столько пить. Это ж надо такое выдумать, Гарри кого-то порешил. И нет бы придумал что путное, так нет ведь. Мало того, что он кого-то порешил, так еще и заклятием. Наш-то горичка. И мало того, еще каким заклинанием? Редуция. Как вообще можно навредить этим заклинанием? Нет, совсем старик упился, видать, спутал редуция и редукта. Хорошо, хоть Гарри нашелся, а то я бы вообще не знала, что думать. Так, читаем. Какие такие линзы? Магазин. Снейп, безмерно благодарен. Батюшки. Это же не горячка, Это точно что-то заразное. Неужели даже Альбус? Мы обречены. Примечание к части. Редукта, разрушающее заклинание. Разбивает, может и взорвать, твердые предметы. Редуция, уменьшающие. Семьей совместный день. 46. Сплошные мытарства. В городе стояла теплая и приятная погода. Да, это был один из тех редких для Лондона дней, когда на улице города ливнем проливались не мокрые капли, а теплые солнечные лучи. И, невзирая на городской смог, в желании погреться на солнце, люди спешно высыпали из каменных коробок своих убежищ. Группки степенных дам, неторопливо обсуждающие бесконечные недостатки собственных мужей, но огромные успехи своих же детей, куда-то спешащие влюбленные парочки, а также яркие представители того, во что эти парочки превратятся через несколько лет, семьи. Вот, например, подгоняемая двумя спиногрызами, молодая пара с видимым облегчением скрылась в тени входа в кафе «Мороженое». И очень похожая пара, но только уже с тремя мелкими троглодитами, это же заведение покинуло. Шумно, ярко, и почему-то происходит именно сегодня. Да, сегодня, безусловно, отвратительный день. Северусу Снейпу, мастеру зелья и профессору Хогвартса, именно сегодня меньше всего хотелось продираться через это пестрое, шумное и беспокойное стадо маглов. Возможно, причиной тому было зелье, оставленное в лаборатории на последней стадии приготовления, или же это была сама необходимость созерцать одурманенную летней погодой толпу простаков, а может, его в целом раздражал идиотизм очередного срочного задания. Как бы то ни было, профессор был не в духе. Поиск магазина оптики, торгующего контактными линзами, затягивался, а ведь он отлично знал, что эта очередная блажь директора имеет исключительно мимолетное значение. Несмотря на формулировку, основным заданием является именно визит к миссис Фиккей, если бы не одна маленькая деталь, он банально забыл бы об этих чертовых линзах. Но, о, да, это самое «но» весьма грело душу хогвартскому зельевару. Дело в том, что он, в отличие от директора, был неплохо знаком с жизнью и культурой маглов. Зельевар отлично представлял себе, что такое линзы, из чего состоит мифический специальный раствор, в котором они хранятся и, главное, что на самом деле означает словосочетание «абсолютно безболезненная аппликация», если он и повторяется больше чем три раза на одной странице. А вот и нужное место. Так что, спугнув целующуюся у входа парочку своим фирменным взглядом, весьма тяжелым даже без всякой легилименции, он открыл дверь в светлое помещение, заставленное вертикальными панелями разного цвета и форм, на которых в определенном порядке расположились всевозможные очки, аксессуары и оправы. Вошел высокий человек и, не глядя по сторонам, направился к оживившемуся при виде клиента консультанту. «Добрый день, добрый день», зачем-то повторил дважды высокий, лысеющий мужчина слегка за 40. «Добрый», буркнул в ответ покупатель, не отрывая взгляда от глаз мужчины. «Я могу вам помочь?» Продавец немного стушевался от странного поведения клиента. «Мне нужны контактные линзы. -3 на левый, -2 на правый. Астигматизм 0,75», медленно и размеренно ответил посетитель. Все так же, безотрывно, смотря прямо в глаза. «Замечательно, замечательно», опять повторился консультант, начиная гадать о причинах такого явного интереса к своей персоне. «Неужто просто вот так повезло? И, давайте пройдем в кабинет, измерим. Это не для меня, подарок. Но, так же нельзя. Мне нужно как минимум знать размер хрусталика, иначе линза», начал пояснять продавец, осматривая посетителя совсем другим, не таким профессиональным, но не менее заинтересованным взглядом. «Естественно, не для тебя, скорее всего, это только повод», думал он, подталкивая интересного гостя к двери в лабораторию. «В этом нет никакой необходимости», упирался посетитель. «Дайте средние по размеру». «А, что это?» Приподняв бровь, он кивком обозначил направление своего интереса. «Надо же, какой стеснительный! Совсем как я раньше», вспомнил свою молодость консультант. «Нужно его расслабить, разговорить. Это карнавальные линзы. Их раньше только в кинематографе использовали, а сейчас стали и так продавать. Ноттинг-Хиллский карнавал же скоро, вот я и...» «Красные есть?» Без эмоциональности голоса этого человека позавидовал бы даже вовсе не умеющий говорить манекен из витрины напротив. «Есть?» Снова стушевался прерванный продавец. «Красные, значит, да и одежда вся черная, волосы длинные. Ну да, точно, это ж модно сейчас стало. Как же они себя называют? Их тоже заверните». «Конечно, конечно, они, Правда, без диоптрий, но думаю, вам не для этого, вы ведь из готов, если не ошибаюсь. Нет, я не из гонтов, дернулся посетитель и, с некоторым волнением, опять взглянул в глаза продавца. Несколько секунд они просто стояли рядом, уставившись друг на друга, а потом посетитель, широко распахнув свои черные очи, медленно сделал три шага назад и остановился, упершись спиной в прилавок. «Сколько с меня?» — ровно спросил он, в очередной раз отводя взгляд. «Смотри, как разволновался». Но потом разглядел интерес и успокоился, умилился продавец этому представителю очередного модного движения субкультуры. «Какой милый мальчик! Так, давайте посмотрим. Жидкость 500 мл я вам дам в подарок, линзы с диоптриями и астигматизмом, без последнего было бы дешевле, так, потом, линзы декоративные». Мужчина сосредоточенно стучал слегка поклацывающими кнопками, пытаясь придумать мотив продлить беседу. «Кстати, вы мне тогда не дали договорить, в связи с карнавалом у нас акция. Если возьмете две упаковки цветных линз, вторая идет по половине цены». Ничем не выдавая своей заинтересованности, посетитель все-таки повернулся к стеллажу с декоративными линзами. «Очень советую зеленые. Ведьмины очи оказались весьма популярны и...» «Нет, чуть резче, чем ему самому хотелось», — отрезал посетитель и, после непродолжительной паузы, закончил. «Не надо зеленых, и скидки не надо». «Черт, видимо, зеленые ему не нравятся», — огорчился своему проколу консультант. «Уважаемый», — обернулся расплатившийся посетитель, уже держась за дверную ручку, — «вы не подскажете, где здесь поблизости я могу найти хорошего виски?» Человек смотрел в сторону, избегая встречаться взглядом с продавцом. «Хотя, можно и нехорошего», — добавил он себе под нос, так, что продавец его даже не расслышал. Ой, как он огорчился, весь понурый, как брошенный котенок, ей-богу. Но, молодец, сам придумал, как и где встретиться. Наш клуб ведь здесь, можно сказать, за углом. «Конечно, уважаемый, это совсем рядом». Гарри промучился весь вечер. Зрение все падало, изображать за ужином, что он прекрасно все видит, было нелегко. В кармане лежало неотправленное письмо, а Лаки все не было. Сказать про письмо тете Петунье, может, кто-то ждет не дождется важных вестей, и только из-за его трусости. В конце концов вряд ли ему что-то будет, если он нашел на улице какое-то письмо. Нашел и все, валялось. Ну, поругают немножко, что с ним всегда что-то непредсказуемое случается, ну так что же, не привыкать. Только вот, что тетя с этим письмом будет делать, на нем же ни адреса, ни марки. А вдруг повезет, и она знает получателя? Да, если Лаки не придет до обеда, то непременно спрошу, наконец твердо пообещал себе мальчик. Но за обедом стало совсем не до этого. Дядя Вернон увидел Гарри без очков, и историю пришлось повторять снова, а после выслушивать, что он еще малый глуп, чтобы решать такие вещи, что за эти деньги можно было взять вполне приличные очки, отчасти Гарри был готов даже с ним согласиться, и что хотя им плевать, что он из-за своего идиотизма еще сильнее испортит себе зрение, но соседи будут считать идиотами Дурсли. Гарри сунул Вернону под нос чек, скидка 67%, видимо, того впечатлило, он крякнул, что-то еще пробормотал насчет возможно бракованных и заткнулся. Теперь слово надлежало взять тетушке. Это было что-то вроде их семейной традиции. За обедом они сперва ругали Гарри, потом тетя рассказывала последние новости Литл Уиннинга, а после этого уже дядя подробно описывал весь прошедший вне стен своего дома день. Но сегодня все пошло не так, Петунья молчала. Вернон, с тревогой посматривая на нее, задал пару наводящих вопросов о соседях, на что в ответ получил отстраненное «не знаю». Некоторое время они ели в гнетущей тишине, потом Дурсль, видимо, не выдержав, перешел к собственному рассказу. Но довести его до конца ему было не суждено. Сперва жена просто не принимала участия в разговоре, а затем, когда он только добрался до мытарств с непонятно как потерявшей все балансировочные грузики машиной, резко встала и, включив на всю мощность в мойке кран, стала с шумом перемывать посуду. Некоторое время Вернон еще пытался вещать в одиночестве, но весьма быстро стушевался и смолк. Гарри посмотрел на остервенело шурующую в посудомойке тетю, потом на мрачно и подозрительно посматривающего на всех троих Дурсля и понял, что вопрос с письмом придется отложить до более благоприятного момента. Утром все стало еще хуже. Хотя, сперва Гарри показалось, что даже наоборот. Во-первых, Петунья не орала, а лишь немного потарабанив, ограничилась мрачным. «Ну, ты уже встал, а во-вторых, Дадли, всего лишь дважды подпрыгнув на ступеньке, со всей скоростью сбежал вниз по лестнице. Гарри улыбнулся, боится, надо будет Лаки сказать, он обрадуется, но вот зрение, о том, что так можно идти помогать готовить завтрак, не могло быть и речи, все расплывалось, он даже не мог посчитать свои пальцы на вытянутой руке, придется их все же надеть, он с трудом на ощупь нашарил коробочку с линзами, кошмар, он даже вчера их не распечатал, ну, почему было не сделать это вчера, пока было видно хоть более-менее терпимо. Все надеялся, что Лаки придет. Лаки бы точно ему сейчас высказал, что Гарри ни о чем не способен заранее подумать, и был бы прав. «Ты долго там еще?» Петунья раздраженно хлопнула по двери чулана рукой. «Да, тетя, сейчас». Гарри подхватил злополучную упаковку, руки у него дрожали. «Хотя бы открыть, ну, хотя бы открыть, ну, пожалуйста». Если сейчас он подсунет нераспечатанную упаковку, то ведь первым вопросом будет, а как же он обходился вчера, а как, в голову совершенно ничего не шло, ведь не скажешь же Дурслим про Лаки. Открывайся давай, открывайся. Ноготь наконец-то поддел край какой-то пластиковой пленки. Если ты через 2 минуты не явишься, то отправишься в школу без завтрака, ни одного нормального утра. Да, тетя, да, он выскочил в дверь в одном тапочке, бросая упаковку назад на пол чулана. «Ты что это? Вы мне поможете их надеть?» Он протянул ей маленькую, округлую по краям коробочку. «Я еще не совсем научился, как, и плохо вижу. Ты издеваешься. Теперь мне еще каждый день возиться с этой ерундой. Все твоя идиотская самодеятельность. Я научусь, тетя, правда. А я, думаешь, это умею? Упаковка где? Давай руку, быстро пошли». Она схватила и поволокла его наверх так же, как до этого вчера Дадли, только в отличие от кузена, Гарри ступенек не видел и несколько раз споткнулся, при этом чуть не вывихнув себе руку. «Я тебе дам будильник, и будешь сам вставать и возиться с этим, и попробуй хоть раз опоздать. Мне надоело писать вам записки в школу, если теперь не повезет, и линзы окажутся для дальнозоркости. О таком страшно было даже подумать. То, что будут ругать, что он бестолковый и купил не то, что нужно, это полбеды. Но как же он видел вчера? Он вспомнил, какая была реакция, когда он сказал, что все само прошло, а потом, когда дядя схватил его за волосы. «Мне повезет», — шептал он, — «мне должно повезти. Это веко бери и тяни наверх, а этот палец ставь сюда и оттягивай вниз, глаза не закатывай. Господи, какой бестолковый ребенок». Как ни странно, процедура не затратила много времени, линзы легко и быстро сели на глаза и почти не чувствовались. Ну, разве что немного зачесался левый глаз. Тетя сполоснула руки и сразу же убежала. Гарри вытянул руку, повернул ладонь к себе тыльной стороной и посмотрел на пальцы. Их можно было различить. Довольно плохо, но можно. Примерно так, как он их видел вчера вечером. Фух, повезло. Так еще можно жить. Жить было можно. То есть, не положить бекон мимо тарелки, не пролить дядюшкин кофе и не перепутать ложку с вилкой. Но самая большая неприятность его ждала впереди, когда он стал переодеваться. Одежда за ночь вернула свой размер и повисла, ботинки стали велики, а рубаха окрасилась в какой-то грязный оттенок, знакомыми словами совершенно неопределяемый. Час от часу не легче. Ну, вот что теперь делать, сейчас, надо быстренько наколдовать. Немножечко там, чуть-чуть тут. Получалось плохо, да и как можно нормально сконцентрироваться на том, что плохо видно. Ну, давай же, теперь зеленый, колор, фух, позеленело, вроде как, дети, давайте быстро на улицу, сейчас подойдет автобус. И как же он сейчас выглядит, кошмар, если Дурсли заметит разницу, как Лаки делал это все одновременно и не глядя совсем, и все за минуту, да нет, какое там, наверное, несколько секунд. Так, еще раз, редуце. Он выскочил из чулана, пронесясь мимо Петуньи, целующей на прощание Дадли, и чуть не сбив их обоих. Кажется, тетя что-то недовольно каркнула ему вслед, но ему уже было все равно, лишь бы подальше от дома, лишь бы подальше от глаз, и пусть поскорее подъедет автобус. В школе его мучения продолжились. Его рассматривали и поздравляли, теперь уже с линзами. Самым неудобным был вопрос, хорошо ли в них видно. «Да-да, хорошо», — кивал Гарри, ощущая себя полным идиотом и молясь только о том, чтобы не было никаких контрольных и проверочных работ, которые придется сдавать. А еще временами все нестерпимо начинал зудеть левый глаз. Контрольных не было, а вот новый материал был, и списывание с доски пришлось просто имитировать, Гарри подымал голову, смотрел в нужном направлении, опускал и писал какие-то цифры, первые, которые ему приходили в голову. Сидел он как на иголках и дважды, когда мимо него проходила учительница, просто переворачивал страницу тетради, чтобы она не увидела той нелепой абракадабры, которой он заполнял тетрадь. Ужас просто, что будет, если поймают, начиная с того, что будет смеяться весь класс, и заканчивая письмом к тете с дядей и последующим разоблачением. К концу урока он был просто весь мокрый, а на переменке его ждал сюрприз. Сюрприз направлялся прямо к нему, и Гарри еле сдерживался, чтобы не прищуриться и получше рассмотреть приближающегося мальчишку, чтобы не выдать себя. И только когда тот оказался совсем близко, он понял, что это Деннис, самый маленький из распавшейся шайки Дадли и единственный, кроме кузена, кто еще остался в школе после всех их совместных приключений. Гарри перехватил портфель за конец ремешка и покрепче сжал. Только драки сейчас и не хватало. «Слушай, давай отойдем», — тихо и очень быстро предложил ему Деннис. «Идем», — согласился Гарри. «Может, это был и какой-то подвох, но выглядеть перед врагом трусом, когда тот совсем один, ему не хотелось. Надо, наверное, на всякий случай отстегнуть ремешок», — решил он. «Вряд ли он без лаки хорошо попадет портфелем, а вот вделанными в ремень грузиками пару раз сможет заехать как надо». Но далеко они не пошли, всего лишь до закрытой двери кабинета дизайна, возле которой на этой перемене никого не было. «Ну», — Гарри старался держаться уверенно и взять инициативу в свои руки. «Слушай, я хотел тебе сказать, ты правда сделаешь, чтобы меня тоже выгнали из школы?» «Я», — мальчишка уткнулся в пол. «Я понимаю, у тебя есть причины, но я не хотел, я никогда не хотел тебя бить. Я просто хотел быть в их компании. Они сильные, не такие, как я, и я боюсь, когда сам не хочу, как ты, не хочу быть на твоем месте. Я хочу, ты это», — Деннис говорил все тише и тише, и Гарри даже при своем нечетком зрении рассмотрел, как у него покраснели щеки. «В общем, извини меня, мне очень надо закончить школу, пожалуйста». «Вот это да! Разве Гарри мог еще неделю назад такое представить?» Деннис ходит за ним, извиняется и просит не выгонять его из школы, а он стоит перед ним в новой одежде, без очков и решает его судьбу. Да просто с ума сойти! И что теперь делать? С одной стороны, ему даже где-то жалко Денниса, он действительно не силач и почти всегда стоял в сторонке, а с другой, это кто всегда быстрее всего бегал и всегда пролезал во все щели, куда бы Гарри ни спрятался, и всегда с таким торжеством и злорадством звал других. «Как ты мог вырасти таким мягким? Сам никогда из-за них не плакал?» «Нет, так не будет. Просто так такого не будет». «Да», — кивнул Гарри, — «я тебя понял. Ты просто прятался за их спиной и ничего такого не делал, никого не ловил и никого не сдавал». Деннис замолк, поднял голову и просто смотрел на него. Затем Гарри увидел, как он подносит руку к лицу и трет под глазами. «Да он же плачет. Все, отойди. Мне на тебя смотреть противно». Смотреть и правда было неприятно, и почему-то захотелось сделать одновременно две вещи: сказать, что он его прощает, и несколько раз хорошо врезать ремнем с грузами ниже спины, как тогда Пирсу вместе с Лаки. «Ну, пожалуйста, пожалуйста», — законючил Деннис, хватая Гарри за руки и не давая пройти. «Я сделаю, что угодно. Я больше никогда никого. Хочешь, я перед тобой на колени встану? Только отойдем отсюда немного. С ума сошел. Зачем мне такое нужно? Я, ты. В общем, деньги мне на новые линзы нужны». Неожиданно нашелся Гарри, мучения с расфокусированным зрением и все сильнее чешущимся глазом не давали ему покоя. «Вот, правильно. Бог же именно так и сделал. Враги должны заплатить чем-то полезным. Но я не могу», — с ужасом прошептал Деннис, заметно бледнее. «Мне после той драки не дают карманных денег, только на обед, 2 фунта, и велосипед отобрали аж до конца школы. А если меня выгонят, то вообще е-е». Он начал всхлипывать и снова растирать кулаком слезы. «Все», — Гарри оборвал его нытье, — «это все уже было просто невыносимо. Давай сюда свои 2 фунта, хоть пообедаю, и Лаки не скажет, что он просто так из жалости врага отпустил. Бери, конечно». Мальчишка облегченно шмыгнул носом и, выудив из кармана, протянул Гарри мятую бумажку. Гарри протянул руку за деньгами и с неожиданной радостью увидел, как очертания собственной руки начинают становиться все четче. «Собираешь контрибуцию, это правильно», — появившийся на внутреннем экране бог, прищурившись, улыбался Лаки. Гарри чуть не завопил от радости вслух. «Да я тут, он сам предложил», кивнул Гарри в сторону убегающего из-за прозвеневшего звонка на урок Денниса и тоже быстрым шагом направился обратно к кабинету, где у них был следующий урок. «Представляешь, он боится меня». Мальчик рассмеялся неверяще и довольно. «Он вообще на колени хотел передо мной встать, ненормальный просто». «Уоу», с ироническим удовлетворением протянул Трикстер, «так я пропустил самое интересное. Только не говори мне, что ты променял такое удовольствие на 2 фунта». «Удовольствие? Да мне противно. Мне противно, чтобы перед мной кто-то унижался». «Да», Бог склонил голову чуть на бок и теперь рассматривал Гарри с интересом, в котором сквозили тени сомнения. «Ну ладно, это твои враги, тебе с ними и решать». «Значит», Лаки насмешливо усмехнулся, «2 фунта лучше, это ты так свое достоинство оценил, 5 фунтов за несколько лет унижений». «Ну, растерялся Гарри, у нас обед в столовой столько стоит, да у него нет просто больше». «Говорит, что нет, только на обед 2 фунта дают. Я и подумал, что лучше хоть что-то». «Мда, дипломат из тебя», язвительно скривившись, покачал головой Лафисон. Гарри уселся на свое место за парту. Теперь доску, да и все остальное, было видно просто отлично. Только это уже его совершенно не радовало. «Я сделал глупость?» — спросил он с упавшим сердцем. «Надо было сказать, что я подумаю, и дождаться тебя. Если не уверен, а решение терпит, то это наилучший вариант». «Прости, Лаки», — совсем расстроился Гарри. «Я все испортил». «О, ну вот, начинается», — болезненно про себя поморщился Лафисон. «Вот только эмоций по поводу «все испортил» ему сейчас и не хватало. Потому как, не только мысли вызывают соответственные эмоции, а и эмоции тоже отлично подтягивают соответствующие мысли. И сидеть сейчас вспоминать, как он сам себе все испортил. «Если ты мне сейчас все подробно расскажешь», — примиряюще подбадривающе улыбнулся Бог, — то я смогу оценить масштабы этой вселенской дипломатической катастрофы. И, может быть, он насмешливо заглянул в зеленые глаза Гарри, как-нибудь сумею подправить ее последствия. Гарри рассмеялся, у него словно камень с души свалился. И правда, не катастрофа ведь, а Лаки обязательно что-нибудь придумает. Рассказывать в общем-то было и нечего. Правда, один раз Бог уточнил, дословно ли Гарри передал их разговор с Деннисом. «Ладно, пойдет», в конце концов заключил Лафисон. «Об обедах до начала каникул можно не беспокоиться. Действительно, не так уж и плохо». «До каникул?» – поразился Гарри. «А ты сомневаешься?» – уверенно рассмеялся Бог. «Возможно, можно было бы и большего добиться. Но я не видел во время переговоров его лицо». «Я тоже не видел», – вздохнул мальчик. «Я не вижу опять без тебя, если без очков. Я надел линзы, они немного помогают, но все равно не то». «О-о-о, ну, как можно было такое не предусмотреть?» «Конечно, да», оставил он мальца не в самом приятном положении. «И на этот раз, безусловно, по своей ошибке. Просто непростительной ошибке. Ну, надо ж так, вот теперь понятно, отчего такое неприятное зудение в левом глазу». Лафисон уже несколько раз подавлял желание его потереть. Останавливало просто брезгливость делать это грязными руками. «Сразу перестал нормально видеть?» «Нет, постепенно. Сперва я даже дрался с совой, и видел все очень хорошо. Потом, вечером, дрался с совой», с насмешливым удивлением переспросил Лаки. «Да, прицепилась, глупая птица, не хотела отдавать. Ой, я же совсем забыл». Гарри полез в карман и извлек довольно измятый конверт. Теперь он отчетливо видел имя, написанное красными чернилами, Альбусу Дамблдору, и в правом нижнем углу чуть помельче АФ. «И что же это за депеша?» Лафисон скептически недоуменно смотрел на письмо. «Я не знаю, Лаки. Его тащила сова, а потом она его уронила. А его нужно срочно отправить. А я второй день. Письмо. Тащила сова, а потом ты с ней дрался. Я правильно понял? Да, да, да. Все так и было. Я еле отбился от нее, а потом тетя пришла. У вас письма носит совы?» «Нет, конечно. Она стащила его где-то, наверное, потом понесла в дупло. Я ей другую бумажку потом кинуть догадался, она и отстала. А тут только имя, и адреса нет. И вот здесь печать, смотри, оно важное, наверное, и срочное. И что теперь делать? Ну, если ты не знаешь, кто такой этот Альбус Дамблдор и кто это А.Ф., то только открыть. Впрочем, я бы открыл его, даже если бы знал, кто они такие», — рассмеялся Трикстер. «Как открыть?» Мальчишка посмотрел на него так, будто бы Локи предложил сдать ему Асгард первому попавшемуся на пути проходимцу. «Это же чужое письмо. Поверь, чужие открываются не хуже своих», — ехидно поджал губы бог. «Собственно говоря, тут и выбора никакого другого нет. Письмо неизвестно кому, адреса нет. Предлагаю незаметно открыть. Во-первых, там может быть что-то интересное, а во-вторых, возможно, там имеется какая-нибудь зацепка, которая поможет найти этих отправителя с получателем, если ты уж так хочешь его доставить. Рассчитываешь на благодарность? Что? Да нет, просто». Гарри даже растерялся, он не знал, как объяснить Локи такие очевидные вещи. Просто его же ждет кто-то, и оно может быть для него очень важным. Лафисон, задумчиво сощурившись, смотрел на мальчика. В его искренности он совершенно не сомневался. Просто чувствовал, что это действительно так, что мальчишке действительно важно помочь получить какому-то незнакомому человеку его письмо. «Да, наверное», — наконец кивнул он. «Наверное, это правильно, заботиться о других представителях своей расы, способствует общему выживанию». Гарри не очень понял, о чем сейчас говорит бог. Его волновало другое. «Ты сказал, что можно незаметно открыть его, чтобы узнать, если никак по-другому нельзя, давай». «Почему нельзя?» Лафисон равнодушно пожал плечами. «Можно просто разорвать его и сказать, что порвала сова, но тогда получатель будет предполагать, что ты мог его прочитать, а это не всегда безопасно. Кстати, сова меня интересует гораздо больше. Говоришь, она пыталась письмо отнять, и с ней пришлось биться?» «Да, Локи. Она совсем озверела, я боялся, что это увидят соседи». «Правильно боялся. Потому что», Лафисон что-то задумчиво прикидывал в голове, «это совершенно нетипично. Птица может кинуться защищать свое гнездо, птенцов, но не то, чем она его выстилает. И, ты хочешь сказать?» «Хочу сказать, что это может быть весьма интересным», — довольно заключил Трикстер. «Откроем дома. Я видел, у тетушки есть утюг, а ты?» «Я тебе говорил, насколько нам важно найти магов, старайся подмечать все странные, необычные. Такое, что ты бы постарался скрыть от Дурслей, Локи. Это письмо, оно же все странное. Конверт из странной бумаги, чернила красные и тут, видишь, тут печать. Это не бумага, Гарри, это пергамент. Не видел такого? Пергамент? Нет, Гарри удивленно замотал головой. Только на уроках истории рассказывали. Это хорошо, кивнул бог. Это очень даже неплохо. Потому что всем, в чем ты себя уже проявил, мы овладели. И искать на ощупь, это попусту тратить силы и время. А перемещаться, ну, как я на крышу взлетел. Лафисон задумчиво и немного расстроенно покачал головой. Не получится. Слишком опасно. Ты в состоянии стресса это сделал. Как я тебе сымитирую эти эмоции? А как смогу усилить? Я же не могу подстроить опасную ситуацию, о которой не буду знать сам. Нет-нет, кидаться с моста или под машину не будем, подстраховать некому. И, значит, это все? Ну почему же все? Кое-чему, пожалуй, я сам мог бы тебя научить. Для этого даже не так нужна магия, в принципе, овладеть этим может каждый. Но магу, конечно, значительно легче. Так что, готовьтесь, юноша. Потому что сегодня вечером, зеленые глаза Локи засветились загадочным светом и каким-то глубоко потаенным сожалением, у нас очередной пункт программы, выход из тела. На перемене Лафисон наконец-то добрался до умывальников и аккуратно снял и уложил в коробочку с раствором надоевшие линзы. Да, нужны другие, действительно подходящие, мальчишку так оставлять нельзя. Гарри смотрел на него с ожиданием, видимо, тоже хотел донести до него эту мысль, но не решался. «Купим новые», — избавил мальчика от затруднения Локи. «Да будем деньги и купим. Разве деньги все еще проблема? У нас есть одежда и выход из дома, а на еду мы будем зарабатывать фокусами в автобусах. Это же здорово. Уу, да, это замечательно. А разве нет? Или, ты считаешь, что это для тебя?» Гарри замялся. «Оскорбительно, недостойно. Допустим, это действительно не то занятие, которое бы я хотел, чтобы упоминали в моей биографии. Но дело не в этом. Это рейсовые автобусы, которые ходят по расписанию. И, что?» Гарри совершенно был сбит с толку. «Это плохо, ничего хорошего. В расписании всего два городка, куда можно успеть съездить и вернуться до ужина. Даже если удастся уговорить второго кондуктора, это не может продолжаться бесконечно. Деньги, которые мы зарабатываем в дороге, это не те деньги, на которые их можно было бы подкупить. Из пассажиров, которые ездят на рейсовых автобусах, наверняка многие постоянные, платить повторно за те же фокусы они не будут. Это не говоря о том, что в автобусе может попасться кто-то наподобие твоего дурсля, и он будет категорически против. Нам просто повезло первый раз. Настроение такое было, должно было повезти. Лаки, давай уйдем от них. Будем ездить из города в город, и не надо будет возвращаться к ужину, и пассажиры будут все время другие. Блестящая идея. Ответь только на один вопрос. Если ты не вернешься к ночлегу, на какой день тебя хватится? А теперь на второй. На какой день ваши стражи порядка нас садят с автобуса? Может, и не хватится, насупился Гарри. Им наплевать на меня. Весьма спорно. У вас есть закон, предписывающий обращаться к стражам в случае пропажи родственника. Не знаешь, ладно. Но это опять только одна из причин. Я прикинул, сколько так можно заработать. Так вот, пропитаться можно вполне. А вот номер в гостинице стоит на порядок больше нашего дневного заработка. Откуда ты знаешь? Рекламу на автовокзале посмотрел, со снисходительно усталой усмешкой пояснил Трикстер. А если ночевать в лесу, в полях, в шалашах и стогах сена? Не строй иллюзий, ты совершенно не готов к походной жизни. Бог покачал головой и совершенно невесело вздохнул. Однажды я уже убежал из дома, когда был не очень готов к этому. Поверь, наверное, второй раз я бы такого не сделал. Это были не самые приятные приключения. Лаки посмотрел в расстроенные глаза мальчика и вздохнул еще раз. Я решу вопрос с дурслями. И с едой, и с деньгами. Ты мне веришь? Но для начала надо кое в чем разобраться. Надоело не знать, что в этом заброшенном богами мире можно и что нельзя. Идем. Куда? В школьную библиотеку. Знаешь, где? Да. Вроде на первом этаже через две двери от столовой. Через три. Библиотека оказалась обычной классной комнатой с двумя книжными шкафами, набитыми довольно потрепанными книжками, и еще парой длинных книжных полок. За одной из парт сидела молодая девушка в белой блузке и клетчатой юбке и в очках со стеклами на вид потолще, чем были раньше у Гарри, и рассеянно листала какой-то журнал. Она запнулась. «Гарри», — подсказал он. «Ой, точно, Гарри, извини, ты, кажется, носил очки». «Хотел бы что-нибудь почитать? Давно я тебя не видела». «Конечно, давно. Почему-то захотелось съязвить Гарри, можно сказать, никогда». «Ну, немного смутилась она. Вообще-то вас должны были сводить сюда, как только вы научились читать. Только я еще тогда здесь не работала». «Да», — взял инициативу в свои руки Лаки. «Дайте мне, пожалуйста, правила школы и законы Великобритании. Школьные правила. Вот». «Пожалуйста», — выудила она с краю одной из полок небольшую брошюрку. «А законы?» «Нет, у нас тут нет законов. Какие тебе нужны законы?» «Впрочем, неважно. Это надо в городской библиотеке спрашивать». «Спасибо, понял. Можно взять с собой?» «Да, конечно, вот тут только в журнале распишись, что получил брошюру на руки. И не забудь сдать до конца уроков». Урока по наукам вполне хватило, чтобы полностью разобраться со школьными правилами, а на перемене их ждал вполне приличный обед в столовой. Жизнь, казалось, потихоньку налаживается. Обед, правда, им попытался испортить зловредный кузен, якобы случайно толкнувший Гарри, когда тот шел со стаканом сока на свое место за столиком. К счастью, Лаки предвидел это и, чуть подставившись под толчок, также, якобы случайно, плеснул соком Дадли в лицо и за шиворот, а когда тот от злости попытался вскочить, незаметно, но весьма болезненно пнул его носком в лодыжку. Ботинки были новые и очень крепкие, так что на этот раз получилось действительно неплохо. Кузен тихо ойкнул и, скривившись, уселся обратно. «И откуда у тебя, интересно, деньги на обед?» — провокационно прищурился Дадли. «Меня Деннис угостил. Не веришь? Сам спроси. Да с чего бы?» Лаки поставил на стол недопитый стакан с соком и, опершись на него руками, навис над сынком Дурсли. «Учиться хочет», — ядовито прояснил он. «А ты не видишь, что я тебя постоянно вытягиваю из неприятностей? Никакой благодарности. Как есть свинья, я ведь могу и перестать. Я папе». «Папе, в дурдом сдаст тебя папа». Они уже обсуждали. Лаки забрал свой остаток сока и ушел за свой столик. Гарри еле дотерпел до конца школы, ему не терпелось закончить с письмом. Но, видимо, так легко этому не суждено было закончиться. Тетя решила отправить его отвезти Дадли ланч, ну и ладно, подумал про себя Лаки, зато в городскую библиотеку заглянуть можно. Заглянул. Это было довольно большое двухэтажное здание, где его сразу отправили в детский зал. Девушка, похожая на первую почти как родная сестра, слегка покудахтав над ним, выдала не очень приятное заключение: в детском зале такого нет, а получить абонемент во взрослый он может только с родителями. Они подпишут некий формуляр с кучей галочек на предмет того, что именно они разрешают ему читать, и только после этого. Причем это не значит, что даже после этого ему будут выдавать абсолютно все законы, а, ну законы ему, конечно, дадут. Но как мальчик собирается разбираться в законах? Нет, это не единая книжица, и даже не две, и даже не одна полка, и вообще без юриста. Да, юридическая консультация в Литл Уингинге есть, вроде где-то на центральной площади напротив кафе, но там тоже без родителей. Спасибо, милая, все с вами понятно. Законов не узнать, в зал не попасть, юрист не принимает. Этому ли учил вас всятец, когда отбил нашествие ледяных гигантов? Этому, тогда были законы, были правды, которые мог знать каждый, даже раб, а уж ребенок, которому через год надлежит стать мужчиной, так просто обязан. А тут, и вот стоило давать этим совершенный разум и чувства, чтобы они довели себя до такого, ну, просто слов нет, приличных, точно. Лаки, у тебя что-то случилось? У меня, ну надо же, прямо точь в точь, как с Хесишем, повторяется разговор. И что это вдруг все стали такими внимательными? За всю жизнь столько заботы о своих чувствах не видел. Нормально все у меня, если и случилось, то не сегодня. Гарри понял, что Лаки говорить сейчас не настроен, и замолчал. До самого дома они так и шли молча. Ну ладно, в конце концов, можно заказать литературу и в камере. Хотя решение и не очень. Мидгард этот все же не тот аналог. Учитывая, что в нем должно быть намного больше магии, можно предположить, что законы хоть как-то могут ее касаться. Что, если магам предписано жить, ну, например, в резервации, в отдельном государстве, а за содержание ребенка с магическим даром могут быть крупные неприятности, тогда понятно было бы, отчего Дурсли так трясутся при проявлении всего магического. Вот только он хорошо видел, что даже если это и так, то дело не только в этом. Дурсли боялись не только огласки, они боялись его. Ну ладно, попробуем пока вот что. Гарри, интернет в доме есть? Что? Интер? Что? Всемирная сеть? Паутина? Сетка? Ничего такого не слышал? Сеть есть телефонная. Она международная? Да. Нет. Нужен компьютер. У Дадли есть. Он на нем в игры играет. Иногда, если они вечером уходят гулять, то можно. Ладно, посмотрим. Хотя, телефон справочный знаешь? Алло, девушка, мне ближайший пункт интернет. Лучше бесплатный. По буквам, все понятно. Если надо по буквам, то можно не продолжать. Он уже хотел положить трубку, когда увидел спускающуюся по лестнице вниз Петунью. Взгляд у нее был какой-то отсутствующий. Похоже, она его даже не замечала. «Нет, его нет дома», — довольно громко проговорил в телефон Лаки. «Это племянник». «Да, сын есть тоже». «И жена». «Нет, не в разводе». Петунья в мгновение ока оказалась рядом с ним и выхватила трубку. Ее встретили короткие гудки. «Ты с кем это говорил?» «Не знаю, какая-то женщина». «Спрашивала, кто я?» «Спрашивала, кто ты?» «Спрашивала, кто ты?» — заверещала тетя, несколько раз пытаясь вернуть трубку на рычаг и промахиваясь. Она спрашивала, в разводе ли мы с Вернаном. Она спрашивала, есть ли у него сын. Ну, и об этом тоже, изображая смущение, пробормотал Лаки. «Не смей без меня брать телефон». Она схватила его за плечи, прижала к стене и начала трясти. «Слышишь, не смей. А вот теперь самое время». Лаки бросил только один взгляд в открытую дверь гостиной. Волоса, на которой висела самая большая и жизнерадостная из фотографий, отсюда не было видно, но он хорошо его представлял. «Редуце», — шепнул он про себя. «Ну, редуце». Стук упавшего предмета и звон разбитого стекла вывели миссис Дурсли из исступления, в котором она трясла племянника. Она повернулась на звук и закрыла рукой рот, чтобы сдержать крик. Их семейная реликвия, их самая счастливая совместная фотография упала на пол и разбилась. Как трогательно, и как символично. Теперь понятно, что такое спецэффекты, Гарри. Говорят, это плохая примета, прокомментировал он. Не смей, не смей в этом доме. А Дадли сказал вам, что его с математики выгнали и больше не пускают. Вчера еще, математичка обещала снова вопрос об отчислении поднять. Что еще, что еще? Женщина прислонилась к стенке, ее била дрожь, а лицо было бледным, как мел. Да все, в принципе. Он же не может сдерживаться, не контролирует себя. Если вы не используете единственный шанс. Да, да, прошептала она, доставая платок и прижимая к глазам. Плечи ее начали судорожно вздрагивать. «Иди, начинай что-нибудь готовить. Я сейчас подойду». Это было весьма кстати. Пока тетя собирала остатки мужества и приводила себя в порядок, они успели совсем неплохо перекусить еще до начала обеда. В 6:30 с работы вернулся мистер Дурсль. По дороге он заехал за Дадли, так что они завалились в дом вместе. До безобразия похожие, оба толстые, оба уставшие и с недовольными лицами. Петунья их даже не встретила. Ужин прошел в гробовом молчании. Дурсль больше и не пытался заводить разговор, время от времени только бросая опасливые взгляды в сторону жены. Она иногда перехватывала эти взгляды и, видимо, истолковывала по-своему. Сама она тоже нет-нет, докосилась в сторону супруга, будто собираясь и не решаясь что-то сказать. Когда тарелки, наконец, у всех опустили, она повернулась к Вернону и решительно произнесла: «У Дадли снова неприятности. Я думаю, что нам все же придется свозить его к тому доктору». Дадли ошалело глянул на мать, рот у него открылся так, что выпал кусок яблочного пудинга, который он до этого с аппетитом уплетал. «Ты хочешь сказать, что наш сын ненормальный?» – недовольно пробасил мистер Дурсль. «Наш сын, нет, это ты ненормальный, если вместо того, чтобы заниматься семьей, когда столько неприятностей, ты...» Она выхватила у Дадли тарелку с остатками пудинга, со всей силы швырнула об пол и выбежала из кухни. «А теперь расслабься, дыши глубоко, отрешись от всего». Голос Бога расслаблял и завораживал, предметы в чулане начинали казаться какими-то нереальными. Но больше Гарри ничего не мог поделать. Забыть про все и по-настоящему расслабиться никак не давало ни отправленное письмо. «Ладно, пошли», — сдался Лафисон. «Это не займет много времени». Утюг электрический. Гарри в очередной раз поразился талантом и знанием Лаки. Все оказалось просто элементарно. Бог просто ненадолго приложил утюг к лицевой стороне конверта, и слегка подплавленная печать легко отклеилась. Теперь Гарри совершенно забыл, что нехорошо читать чужие письма, ему было интересно. На развернутом перед глазами листе пергамента немного неровным торопливым почерком было написано: «Альбус, это катастрофа. Я же говорила, что здесь что-то не так, и, вообще, с момента того самого инцидента, мои помощники очень неохотно выходят работать, а у самого ценного моего сотрудника появилось какое-то психическое расстройство, он, непонятно почему, переломал в доме все карандаши, и даже на шариковые ручки шипит, еле уговорила его отправиться утром на дежурство. Да, это все очень подозрительно, но цветочки еще впереди. Мало того, что наш мальчик пропал, так еще и старый алкаш окончательно свихнулся. Я совершенно не представляю, что делать. Моих полномочий недостаточно для решения столь сложных проблем, а ведь я срочно нуждаюсь в совете. Поможет ли настойка валерьяны моим помощникам, или это только усугубит ситуацию? Мне помогает, хотя в последнее время не очень. Да еще этот старый алкаш, он утверждает, что подсмотрел, как наш мальчик кого-то убивает, да не одного, а аж двоих. Я как этот бред услышала, чуть сразу его в камин не затолкала. Нет у меня ничего от белой горячки, так что только святой Мунгой поможет. Но нет, воспользовался старикашка моей растерянностью и сам смылся. А ведь мальчик проб, только что вернулся помощник. С мальчиком все в порядке, он нашелся. Но мой помощник, Альбус, мой помощник, он выглядит как у мертвия. Синюшный весь, черные круги вокруг глаз, какие-то полоски, это ужасно. Что мне делать? П.С. Слишком много странностей накопилось, тревожно мне, Альбус, ой как тревожно, искренне ваша, Арабелла. Примечание к части, Дадли все еще остается на отработку в школе до конца недели, обед у англичан в 6-7 вечера, по закону у викингов в 12 лет мальчик становился взрослым со всеми правами и обязанностями, 8-й совместный день, 47, ночная прогулка, профессор зельеварения с отвращением разглядывал остывающую в котле смесь, попутно пытаясь понять, что именно ему не нравится в этом, вроде бы успешно спасенном, вареве. Работа, как и обычно в его случае, была выполнена великолепно. Так почему же не было того чувства удовлетворения, которое он испытывал каждый раз, при виде прекрасной магической мощи, собственноручно запертой в бесформенной жидкости? Почему нет той радости Творца, увидевшего плод своего творения, того самого чувства, которая всю его жизнь толкала к совершенству в выбранной области магического искусства. Консистенция густого киселя была идеальной, как и запах. чуть кисловатый, оставляющий горькое послевкусие на небе. Остается только цвет. Насыщенный голубой оттенок с искорками, однако, полностью соответствовал заявленным требованиям. Но, без сомнения, смущающим фактором оставался именно он. Сейчас Зельевар отчетливо улавливал связь между цветом своего творения и кричащим оформлением того самого заведения, в котором ему не посчастливилось оказаться несколькими часами ранее. О, да, сегодня был поистине отвратительный день, и угораздило же применить легилименцию, когда к нему, покачивая мускулами, подвалили те трое маглов. Надо избавляться от этого инстинкта, дважды за день, это не может быть простым совпадением. Но одна Моргана знает, как бы ему хотелось, чтобы те трое банально хотели его избить, ограбить, да хоть убить. Мерлин, но такое, да еще и все трое, да еще и одновременно. В очередной раз передернув плечами, Снейп принялся разливать свое зелье по флаконам. Должность школьного зельевара, помимо существенных плюсов, имела за собой и такую вот хозяйственную подоплеку. Зелье, настойки и эликсир для больничного крыла приходилось варить именно ему. А конкретно это, отвратительно голубая, субстанция, надо бы заменить дербенник и волистый на аир болотный, чтобы желтым стало. Да, конкретно этому зелью суждено будет стать отличным моющим средством для помощи мистеру Филчу. Точно, аир болотный будет в самый раз, чтобы мелкая пакость по углам не заводилась, порадуем старого кошатника. Или не стоит, кошки, а точнее кнезлы, сегодня тоже не вызывали у зельевара приятных ассоциаций. Вздумалось же старухе тыкать ему в лицо своими, не иначе как одичавшими среди маглов, кошаками. И что это за реакция на волшебную палочку? Северус почесал пальцем щеку, на которой пару часов назад красовалось 4 розовых полоски. Совсем сдурела бабка, как будто слова, что палочка якобы похожа на карандаш, должны ему все объяснить, да и с мальчишкой этим. Профессор на мгновение застыл, в очередной раз борясь с противоречивыми чувствами. Зачем кипиш этот поднимать было? Ну, нашлись следы стихийных выбросов, ничего существенного. В основном в чулане, видать, запирали его там в наказание. Толком, конечно, он не смотрел, там по всему дому эта дурная сестра Лили носилась, причитая что-то про губные помады и похотливых скотин, но ведь и так все понятно. «Северус, ты не мог бы ко мне заглянуть?» Неуверенность в голосе директора, раздавшимся из камина, и тот факт, что он говорил это, прикрывая один глаз рукой, бальзамом пролились на душу Зельевара. «Может, теперь Дамблдор поймет, что не все задания нужно поручать только ему?» Армандо Диппет, будучи всего лишь портретом бывшего директора Хогвартса, не мог в полной мере испытывать те же чувства, что присущи живым людям. Но сейчас он однозначно испытывал нечто схожее с удивлением. Другие портреты привычно спали на своих холстах, в то время как сам Диппет стал свидетелем до нельзя странной картины. Не сказать, чтобы директор Дамблдор был более странным, чем его предшественники, но чужая странность всегда поражает больше, чем своя собственная. И вот, сегодня у Армандо появилась очередная возможность в этом убедиться. Альбус, насвистывая какой-то веселый мотивчик, раскладывал на столе некие маленькие двухцветные контейнеры и бутылочки. Форма, цвет и материал этих предметов однозначно намекали на их происхождение, что само по себе интригующе. Что могли делать магловские поделки на столе у директора школы волшебников? Вот тут-то и началось самое странное. Нынешний директор, постоянно сверяясь с каким-то листочком, принялся открывать контейнеры. Когда Дамблдор достал первый прозрачный кружочек и стал поливать его жидкостью из бутылочки, поглаживая при этом пальцем, Армандо только лишь заинтересовался, но когда тот принялся за попытки воткнуть палец с этой штуковиной себе в глаз, с первого раза ничего не получилось. После третьей попытки директор прекратил насвистывать и начал шипеть. После пятой прозрачный кружочек потерялся где-то на полу, а его поиски привели к появлению сморщенного, облепленного грязью комка, совать в глаз который поостерегся бы даже самый небрезгливый мазохист. Директор мазохистом не был, хотя Армандо после сегодняшнего начал в этом сомневаться, но и он не стал экспериментировать, а воспользовался стандартной связкой Тергиа и Репаро. Однако вскоре этот кружок постигла та же участь, что и раньше, как и второй из той же упаковки. «Либо я что-то делаю не так, либо заклинания их повредили», — сказал вслух директор, в очередной раз пробегая глазами по тексту на листочке, для чего ему снова пришлось вернуть на нос очки-половинки. «Здесь ведь написано, что что это должно быть просто и безболезненно. Значит, я делаю что-то неправильно. Может, попробовать эти? Не зря же Северус их тоже принес. К тому же здесь написано, что они универсальные. Армандо Диппит завозился на своем холсте, пытаясь лучше разглядеть, что именно решил попробовать Дамблдор, но тот просто достал еще один кружочек. Однако отличие было. Насыщенный красный цвет этого кружка совершенно не внушал доверия. Повторив уже привычные манипуляции, директор в очередной раз ткнул кружочком себе в глаз, опять заставляя Армандо передернуться. «Кажется, получилось», — удовлетворенно заметил Дамблдор, пытаясь проморгаться, «только вот, не очень-то и работает». Директор медленно огляделся, зажмуривая то один глаз, то другой, пока не встретился взглядом с пораженно застывшим на холсте Диппитом. Альбус, мне стоит позвать мадам Помфри?» — наконец спросил Армандо, отрывая взгляд от красного, с черной окантовкой, глаза директора. «Зачем? Все хорошо, Армандо. Я тут испытывал новые магловские придумки. Зеркало. Думаю, тебе нужно зеркало». Пара взмахов палочкой, и перед директором возникла отражающая поверхность ростового зеркала, а кабинет заполнила звенящая тишина. «Северус, ты не мог бы ко мне заглянуть?» — обратился наконец директор к камину, кинув в него пороха. И это было первым, что услышали эти стены после нескольких минут абсолютного, ничем не нарушаемого молчания. «Вот это бред!» — прошептал Гарри, дочитав находящееся в его руках письмо. «Ты что-нибудь понял? Ну, разве что что-нибудь?» — задумчиво склонил на бок голову Локи. «И да, мне очень бы хотелось, чтобы это было бредом. А чем еще такое может?» «Донесение», — констатировал Бог. «Вот что это такое. Донесение. Инцидент. Сотрудники. Полномочия. Подозрительно. И ни одного имени, если не считать святого Мунга. Знаешь такого святого?» Гарри отрицательно покачал головой. «Удивился бы, если бы ты что-то знал. А какую-нибудь Арабеллу Ф?» «Арабеллу?» Гарри аж подпрыгнул на кровати. «Конечно. И, точно, она же фикк, Локи. Она точно это А, Ф, И. Тетя же говорила, что это редкое имя, а дядя?» Дядя еще начал ворчать, что как так можно, мол, дают детям такие ненормальные имена. А тетя на него тогда так посмотрела. «Ну, она же Петунья, это ведь тоже очень редкое имя». Дядя даже извинялся тогда. «Это миссис Фикк письмо, все сходятся. И она». Гарри посмотрел на Бога немного виновато, ему очень не хотелось его разочаровывать, она немного того. «Боюсь, это никакое не донесение. Просто эта старая кошатница, давно свихнувшаяся на своих котах, она вполне могла написать такое». «Кошатница, говоришь?» – задумчиво прищурился Лафисон. «Ну и как думаешь, поможет ли настойка валерьяны ее помощникам? А то шипят». И почему-то он вытащил карандаш, который теперь на всякий случай постоянно носил, засунув за резинку носка, на ручки, а карандаши так вообще ломают. По крайней мере, один из них, который вернулся с черными кругами вокруг глаз и какими-то полосками. «Так тебе это все еще ни о чем?» Трикстер укоризненно насмешливо посмотрел на Гарри. «Локи, я идиот». Гарри хлопнул себя ладонью по лбу. «Я же его, это же мистер Лапка. Я его с детства знаю. Как я мог его сразу не? Ты мистера Лапку покрасил, и он теперь кидается на карандаши». Гарри повалился на кровать и стал смеяться, закрывая руками рот, чтобы никого случайно не разбудить. «Ой, так ему и надо. Как же мне надоели эти коты и их фотографии. О, да, это очень смешно. Особенно, что эти коты следят за каким-то мальчиком», — кисло-издевательски прервал его веселье Локи. «Думаю, теперь уже догадаешься, за каким, или у тебя кто другой есть на примете, и не только они. Может, тебя это и развлекает, а вот я не очень люблю, когда за мной следят, тем более, если не знаю, кто и зачем. Ну, я же говорю, она странная, все это знают, правда, ее нельзя принимать всерьез. Она странная, письмо странное, сова странная. Немного ли странностей поднакопилось?» Локи скептически насмешливо приподнял бровь. «И да, я бы не спешил не принимать всерьез женщину, способную кого-либо затолкать в камин. Ой, нет», — Гарри покачал головой. «Она странная и очень нудная, и дом у нее весь провонялся капустой, но она не злая. Я не думаю, что она написала это серьезно, наверное, она что-то другое имела в виду, или просто так выразилась. Ну да, она может кричать, что убьет кого-то, или еще что-нибудь в таком духе, но я просто представить не могу, чтобы она могла действительно кому-нибудь навредить». Дом провонялся капустой. «Так ты бывал у нее?» «Бывал, Да меня каждый раз туда Дурсли спихивают, когда уезжают в Лондон. Я ненавижу у нее сидеть, уж лучше бы запирали дома, я бы тогда в приставку Дадли поиграл или, наконец, посмотрел передачи, которые мне нравятся. Да ну ее, у нее даже чай пахнет противно, а уж кексы вообще проживать нельзя. Я даже не хочу к ней заходить, чтобы отдать письмо. Давай, ты его заклеишь, и мы его просто ей в ящик подкинем, вроде кто-то нашел. Ну, можно постучать в дверь, чтобы она внимание обратила, а потом убежать. Это плохо, осуждающе досадливо поморщился Трикстер и решительно начал переодеваться. Что плохо? Непонимающе спросил Гарри, наблюдая, как его руки стаскивают уже надетую для сна пижаму. Что ни логики, ни чувства самосохранения нет, так же досадливо недовольно процедил Бог. Такие долго не живут. Ну если, конечно, боги неизвестно за что не наделили кого-то из них огромной силой, сверхудачей и, вдобавок, еще кем-нибудь, кто может постоянно вовремя вытаскивать из, скажем мягко, непростых ситуаций. Даже если с третьим тебе повезло, со вторым еще можно слепо надеяться, что тоже, то уж с первым у тебя совершенно не сложилось. Он зашнуровал и уменьшил ботинки, бросив на них всего один цепкий взгляд, и, осторожно открыв дверь чулана, выглянул в коридор. «За тобой следят? Ты не знаешь, зачем, и тебя это ни капли не волнует по той причине, что организатор этой слежки якобы ненормальная. Может и так, но только факты от этого не меняются. Письмо несла сова и дралась за него, это раз. За тобой следят коты, это два. У вас есть почтовые совы, есть служебные коты, и тебе все еще кажется, что все в порядке, и все можно списать на ненормальность отправительницы письма. Не люблю объяснять очевидное, кто не понимает, уже вряд ли поймет, но уж так и быть, из сочувствия к твоему возрасту и не самому удачному воспитанию. Гарри молча стерпел все гневное брюзжание Лаки. Было очень неприятно, но он чувствовал, что Бог нервничает, и не стал больше спорить. Лаки просто не знает Фик, никогда не видел ее, но миссис Фик и опасность, это никаким образом вместе не вязалось. А коты, коты, а это можно проверить? Ну, что коты действительно следят именно за мной? Лафисон ухмыльнулся, тихонько приоткрывая дверь на улицу. Рад слышать, первая мысль в нужном направлении. Естественно, проверить можно. Чем и займемся. Убедишься, что это не я накручиваю или придумываю несуществующие опасности, как вечно кое-кто думает. Думал, слегка скривившись, не без огорчения закончил он. Только не спрашивай меня, кто и что, остановил он уже было открывшего для вопроса рот Гарри. Потом, когда-нибудь, может быть, мальчик растерянно и расстроенно закрыл рот, так и не задав вопроса. Он все никак не мог привыкнуть, что настроение Лаки могло измениться в одну секунду из-за одного сказанного слова, из-за одного воспоминания. Но то, что сейчас в груди защемило от какой-то горькой тоски, это все потому, Лаки, не думай ни о чем плохом, не вспоминай. Ты говорил, что мы, маги, и что мы так друг на друга. И что? Гарри не знал, что говорить дальше, ему просто хотелось чем-то поддержать своего учителя и друга. Я не думаю, что ты преувеличиваешь или придумал опасность, я никогда так не думал. И я буду очень внимателен, буду наблюдать, если кто-то следит, и за всеми странностями тоже. Ты же с прошлым разговариваешь, не с другими, не вспоминай. Ну вот, уже даже мальчишка заметил, он ведь внимательный такой, мальчишка. Хорошо, прогоняя усмешкой смущение, мотнул головой Лафисон. Считай, что договорились. И он подмигнул Гарри. Ты все правильно делаешь. Такое сразу останавливать надо. Пошли. Дверь закрылась за ним бесшумно, выпуская их в ночь. Ночь. Снова ночь окутывала их своими темными крыльями, манила неразгаданными тайнами. Почти как тогда, в первый раз. Спящая тисовая, тусклый матовый свет фонарей, нежный прохладный ветерок, таинственное шуршание, сладковатые запахи ночных цветов.